Глава 4. Сегодня во всем мире существует обширная литература, посвященная историческому перевороту адмирала Рыкова. Исследователям был даже предложен новый термин «благоворот» — государственный переворот, совершенный во благо народа. Но поскольку этот термин в науке пока еще не прижился, я им пользоваться тоже не стану. В нашумевшей книжке французского журналиста Бавардера «Субмарины истории» мы видим, конечно, несколько беллетизированную, но в целом довольно правдивую картину тех судьбоносных дней. Россия сброшена к подножию геополитической пирамиды, унижена и оскорблена. В обществе, терзаемом комплексом исторической неполноценности, зреет взрыв. Нужен лишь детонатор. И вот подводная лодка адмирала Рыка, этот троянский конь конца второго тысячелетия, появляется у берегов Японии. Появляется как раз в тот момент, когда очередной российский президент ведет там переговоры о продаже острова Сахалин. О, как быстро повернулся флюгер истории! Ультиматум! Тщетные попытки запеленговать сумасшедшую субмарину, мир, затаивший дыхание в предчувствии атомной катастрофы, и, наконец, компьютерная мудрость хозяина Белого дома. Российский президент мне друг, но Япония дороже. Однако, на наш взгляд, самую точную и по-восточному образную оценку случившемуся дал знаменитый китайский поэт и публицист Ван Цзэвэй в своем замечательном романе о бабушке великого Дуфу. Он написал: «Лучший способ вылечить больного медведя — это попытаться снять с него шкуру». Иван Петрович Рык появился на свет в подмосковном городе Люберцы в семье простого токаря-расточника. А своеобычная фамилия Рык вот откуда. Когда в 1933 году был осужден и расстрелян бывший предсовнаркома Рыков, сотни и тысячи встревоженных его однофамильцев метнулись в ЗАГСы. Кто-то стал Ивановым, кто-то Петровым, кто-то вообще Осавиахимовым, и лишь дед адмирала, в душе хохоча над тиранами, попросил вычеркнуть только две последние буквы своей чреватой фамилии. Видный исследователь Фрома и Кафки Григорий Самоедов писал по этому поводу: «Прояви хотя бы каждый третий, каждый пятый, у каждой десятой такое же несуетное мужество, какое проявил в то лихое время Кузьма Филиппович Рыков, и сталинизм рухнул бы сам собой». Важнейшая проблема сегодняшней научной рыкианы — строгое отделение зерен подлинных фактов от бесчисленных плевел вымысла и откровенных фальсификаций. Так, например, зарегистрировано более 800 человек, деливших якобы кубрик со старшиной второй статьи Иваном Рыком. Что же касается людей, служивших вместе с будущим адмиралом сначала в Севастополе, а потом в поселке Тихоокеанском, в просторечии Техас, то они просто-напросто не поддаются учету. Подписав указ о немедленном роспуске Всероссийского союза соратников избавителя Отечества, ВСИО, Иван Петрович заметил в кругу близких: «Если бы у меня на самом деле было столько друзей и товарищей, я бы спился насмерть уже в Техасе, а может быть, еще и в Севастополе». Но вернемся к работам западных исследователей. Итальянский профессор из Милана Кьякерони в своей монографии «Разум истории или история безумия» пишет: «Без сомнений, на обостренное восприятие адмиралом Рыком происходящих внутри страны процессов серьезное влияние оказали два субъективных момента — личная драма и знакомство с идеями прогрессивного русского зарубежья». Нужно откровенно признаться, что накануне той всемирно-исторической автономки Иван Петрович поссорился и разъехался со своей многолетней и любимой женой Галиной, которая вместе с сыном отбыла к родителям в Севастополь. Супруга будущего избавителя Отечества, урожденная Тищенко, имела в паспорте трезубец и запись, удостоверяющую ее безукоризненное украинство, а посему могла воротиться на жительство в город славы украинского оружия и даже поселиться в родительской квартире на бульваре Степана Бандеры. А вот капитану первого ранга Рыку, чистому русаку как по крови, так и по паспорту, никакой визы не дали, и он, бросившийся вслед жене, был грубо задержан на границе. Иван Петрович даже не мог как следует объяснить пограничникам в шелковых шароварах свои супружеские намерения, так как испытывал с украинской мовой определенные трудности. Пограничники же понимать русский язык решительно отказывались, а английского, на котором шли переговоры, вообще никто не знал. Очевидцы донесли до нас фразу, сказанную огорченным Иваном Петровичем возле шлагбаума. «Ну, вы, хлопцы, пожалеете». Как всегда, свое слово адмирал сдержал. Оба бывших президента Украины ныне проживают в Демгородке, и каждый раз, чтобы выйти за границу своих 6 соток, например, в магазин, они обращаются с письменным прошением в МИД и, как правило, в течение месяца получают визы. Конечно, потом супруги помирились, и целостность семьи была восстановлена, телеграмма «Молния» от жены первой легла на рабочий стол адмирала в Кремле. «Прости, Ваня, я была дура. Галя». Но это случилось позже. А тогда, буквально за день до выхода в море, будущий избавитель Отечества узнал от верного человека в генштабе, что, воротившись из похода, подводная лодка «Золотая рыбка» будет ритуально уничтожена. Хоть сами моряки иногда в шутку и называют свои субмарины железом, но мысль о том, что твой родной боевой корабль во исполнении какого-то гнусного параграфа некоего безумного договора разрежут на иголки, была непереносима. Более того, лишившись своего подводного корабля, каперанг Рык, известный несгибаемостью перед начальством, наверняка был бы уволен в первобытное состояние и превращен в одного из бесчисленных безработных офицеров. О масштабах этой безработицы гласит красноречивый факт. В городе Кимры в то время на одно место капитана речного трамвайчика насчитывалось до 76 соискателей. Наконец, для понимания героического поступка адмирала Рыка очень важен тот факт, что он не понаслышке был знаком с трудами нашего великого изгнанника-мыслителя Тимофея Собольчанинова, который в юности на Воробьевых горах дал торжественную клятву писать не менее 10 страниц в день, и если ему, допустим, приходилось отрываться от стола, например, для получения Гонкурфской премии, то, воротясь, он увеличивал суточную норму и наверстывал упущенное. Переезд в Россию из изгнания, по его прикидкам, грозил невосполнимыми и ненастижимыми перерывами в работе. Но даже не это было главной причиной промедления. В глубине души он страшился, что едва лишь его нога ступит на родную землю, ему настойчиво предложат сделаться чем-то вроде президента или регента, а это в ближайшие творческие планы не входило. Остается добавить, что, придя к власти, адмирал Рык убедительно попросил великого изгнанника вернуться на родину и поселил его в горках Собольчаниновских. Но и это произошло позже. А тогда, ощущая сыновний долг перед изнывающей страной, мыслитель вместо себя прислал в Россию книжку под названием «Что же нам все-таки надо бы сделать?». Ее-то и дал почитать своему другу и командиру заместитель по работе с личным составом Петр Петрович Чуланов, который нынче, как все знают, является первым заместителем избавителя. Отечество по работе с народонаселением. Содержание этой книжки, изучаемой ныне в школе, тоже общеизвестно, поэтому напомню лишь моменты, имеющие касательство к нашему повествованию. Тимофей Собольченинов писал о том, что в России к тому времени имелись все предпосылки для возрождения, и вся искнутованная и оплетенная держава с занозливой болью в сердце ждала своего избавителя. А последняя глава так и называлась: «Мининым и Пожарским может стать каждый». Особенно, как позже выяснилось, в душу командира субмарины «Золотая рыбка» запали такие слова прозорливца: «Россию недруги объярлычили империей зла». Оставим эту лжу на совести вековых ее недобролюбцев. Но пробовал ли кто-нибудь постичь внутри душевное иное словосочленение — империя добра? Избавитель Отечества никогда не писал никаких мемуаров. Более того, однажды он заметил: политический деятель, строчащий книги, напоминает сомнительного мужчину, который, отобладав женщиной, тут же, не вылезая из-под одеяла, начинает ей же рассказывать обо всем с ними только что приключившимся. Но, выступая в узком кругу боевых однокашников, Иван Петрович припомнил, как на третий день исторической автономки ему приснился вещий сон, будто бы шагает он по Красной площади и останавливается у подножия памятника Минину и Пожарскому, точнее, даже не у подножия, а возле какого-то торговца русофобской национальности, разложившего свой убогий товар, штампованные часы, зажигалки, брелоки, олиповатую бижутерию, колоды карт с голыми девицами, именуемыми в образованном обществе нюшками. Собственно, одна из таких колод во сне и заинтересовала будущего избавителя Отечества, так как на время автономки выпадал день рождения друга и заместителя Чуланова. И вот, когда Иван Петрович внимательно разглядывал подарочных нюшек, ему вдруг послышался глухой, точно из неизъяснимой глубины идущий голос: «Рык!» Будущий адмирал огляделся, предполагая, естественно, что его окликнул знакомый, какового непременно встретишь, забредя на Красную площадь. А нет, ни одного привычного лица вокруг не наблюдалось, и лишь тогда он догадался глянуть вверх. Позеленевшие от времени губы князя Пожарского медленно шевелились. «Рык! Ты не туда смотришь, рык!» «А куда?» — от неожиданности, выронив карты, прошептал потрясенный Иван Петрович. «Туда!» — ответствовал князь и, тяжко повернувшись всем своим античным телом, указал десницей на Кремль. А Косьма Минин медленно кивнул, подтверждая сказанное. Каково же было потрясение будущего избавителя Отечества, когда шифровальщик положил ему на стол политинформацию о том, что на общеизвестном памятнике работы скульптора Мартаса обнаружены множественные трещины, особенно на фигуре Пожарского. В связи с этим памятник снят с пьедестала и отправлен в центральные реставрационные мастерские. Но отдельные граждане восприняли этот чистый искусствоведческий акт как целенаправленное кощунство, и по Москве прокатилась волна патриотических демонстраций. Все эти события, точнее, их зловещая тень, витавшая в скупых шифрованных информациях, повергли Ивана Петровича в глубокую задумчивость, из которой его вывели торжества по случаю дня рождения друга и заместителя Чуланова. После праздничного концерта и вышибающего слезу прослушивания магнитофонных поздравлений от оставленных на берегу родных и близких, проследовали на обед в кают-компанию. Будущий избавитель Отечества в честь такого дня приказал вместо положенных 50 граммов сухаря всем налить по 100. Испанский исследователь Абладар в своей популярной книге «Роль алкоголя в мировой истории» договорился даже до того, что якобы эти лишние 50 граммов и определили дальнейший ход эпохальных событий. Просто диву даешься, какое название этнических реалий и особенностей национального быта проявляют некоторые зарубежные ученые. После обеда Иван Петрович пригласил старших офицеров к себе в каюту, чтобы угостить их коньяком. Потом, как вспоминают некоторые участники исторической автономки, старпом перетащил в командирскую каюту алюминиевый бетон, где хранились остатки сэкономленного шила. Дальше, конечно, тихо пели, чтобы не нарушить режим тишины. Глубокой ночью в штурманской рубке заревел каштан. — Есть, командир! — отозвался сонный голос, но готовый к подвигу штурманенок. — Ко мне бычка с прокладкой. Когда штурман с навигационными картами появился на пороге капитанской каюты, некоторое время его не могли никак идентифицировать. Будущий избавитель Отечества несколько минут смотрел на командира БЧ-1 с долгой мукой узнавания и, наконец, молвил. «Менякус». «Простите, Иван Петрович, не расслышал». «Меняем курс», — озвучил приказ командира политрук Чуланов.